Ну, загадывай желание, и я полечу. Чего вам здесь-то не живется? Потому что как на привязи, и все время ждешь. Вот-вот эта жизнь кончится. Гвоздик снял пуговицу, покрутил на шнурке и кинул за борт. Вот и нет никакой привязи. Что ты сделал? А что, вам разве хуже? Мне? Замечательно. А тебе? Ты лишился волшебной возможности. Ну ее нафиг. Одна морока только. И мне, и вам. Значит, ты насовсем отпустил меня? Ну, вы же сами видите. О, Господи! Вот радость-то небывалая! Ты даже не представляешь, ведь Угу становится полностью свободным только тогда, когда человек по доброй воле отпускает его. Теперь я могу жить вольно, как люди! И ухаживать за дамами. Что-что? Да нет, я так. Только с Мао вы уж не любезничайте слишком часто. Ладно, ладно. Ох, но неужели это правда случилось? 400 тысяч лет ждал. Кукунда вдруг притих, подперев щеки ладонями. А куда вы теперь отправитесь? Куда угодно. Я вольная птица. А крыша над головой и деньги для меня не проблема. Легкие чудеса я всегда могу творить без посторонних желаний. Гвоздик, у меня такая мысль. А что, если я поселюсь в Гульстауне, и когда у вас будет пароход, я стану выступать на нем перед гостями, фокусы показывать? Из меня получится неплохой артист, уверяю. Конечно, дядя Ю будет очень рад. А ты? Ну и я. Вот ведь случилось небывалое счастье, а на душе вместо ликования какая-то печаль. Может, от того, что я слишком долго ждал? Или от того, что счастье — это сверх всякой меры и потому боится бурной радости? Может быть. А у меня вот печаль без всякого счастья. Влетит мне от дядюшки Ю. За что? За пуговицу. Какая чепуха! Я сделаю тебе в точности такую же, только не волшебную. Правда? Тогда, если можно, сделайте две. Я одну подарю гному чаю с лимоном. Я обещал. В этот момент шевельнулась под ним крышка люка. Снизу постучали. Гвоздик и Кукунда вскочили. Крышка поднялась, и из-под нее показалась бородатая голова в полосатом колпаке. Тилитегус! Добрый вечер, господа. Вы позволите мне посидеть немножко с вами? Сделайте одолжение. Гвоздик помог Тилитегусу выбраться из люка. При этом подумал, что надо бы сказать большое спасибо за свое спасение, но почему-то постеснялся. И к тому же, кто знает, вдруг корабельные гномы были здесь ни при чем. Неловко получится. Все трое сели на крышку, гном посередине. Вы знаете, хотя мы и глубинные жители, но иногда так тянет посмотреть на небо, на солнышко. У меня скоро день рождения. Приходите на праздник, господин профессор, и вы, Тилитегус, ладно? И чай с лимоном пусть приходит. Я приглашаю. Очень благодарю. Только мы не приучены к шумному людскому обществу. Стесняемся. Да и выселить нас могут чего доброго за безбилетное проживание. Но подарок мы вам пришлем обязательно. Большую коробку с красками. Спасибо. Я давно о красках думаю. И все опять замолчали. Солнце уже стало малиновым, неярким, и опускалось в океан. Зажглись золотые и разноцветные ленты облаков. Такая красота! Но тем, кто смотрел сейчас на это, было немного грустно. Не одному Кукунде, а всем троим. Согласитесь, что слегка грустно и нам с вами. Может быть, потому что над океаном светит закат, а он, даже самый красивый, навевает печаль. А может быть, дело в том, что сейчас мы прощаемся с нашими героями. Про то, что случилось потом, пришлось бы написать другую книгу, а книга про портфель капитана Румба закончено. Нет, не совсем книга закончена. В морских, да и всяких других романах принято писать эпилоги. Они для тех дотошных читателей, которым надо, ну, совершенно необходимо знать, что было с героями дальше. Я в затруднении. Что было дальше, в точности я не знаю. Меня выручает лишь очень старая газета «Гульстаун Миррор», попавшая ко мне совершенно случайно в давние времена. Там, на последней странице, где всякая реклама, есть объявление. Внимание, внимание, внимание, дамы и господа, девочки и мальчики, все большие и маленькие любители путешествий, пароход «Капитан Румб» акционерного общества «Юферс» и «Большая компания» 1 июня сего года отправляется в увлекательное плавание по Атлантическому, Индийскому и Тихому океану. Билеты пока еще есть, хотя совсем немного. Если вы хотите испытать интересные приключения, увидеть заморские чудеса и побывать на замечательном острове Нука-Нука, спешите в кассу, которая расположена в таверне «Новая долбленая тыква». Дети, торопите родителей. Во время плавания вы познакомитесь с музеем знаменитого капитана Румба по прозвищу Батончито и узнаете о его богатой удивительными событиями жизни. А также вас ждут всевозможные развлечения, игры и цирковые представления. Факир и Якаканан, Какана и Бндахар поразит ваше воображение чудесами индийской и арабской магии. Всемирно известный стрелок Педро Охохито продемонстрирует чудеса меткости. Каждый вечер перед сном дети будут слушать сказки южных морей, которые им расскажет знаменитая волшебница Тонга Меама. А в конце плавания все дети получат на память о путешествии толстую книгу «Удивительные морские истории, собранные и записанные папашей Юферсом с замечательными разноцветными картинками, которые нарисовал его племянник, юный, но уже известный художник Ричард Гвоздик». Конец! Запись осуществлена по заказу детского радио. Радиотеатр. Цветной.